Великий и ужасный кот, 1. Пролог. Бах. Дверь огромного зала резко распахнулась. Утопающее во тьме помещение немедленно оказалось под лучами тысячи ламп. Их свет лился из двери и словно живой пропадал в глубинах помещения, но он не заполнил все вокруг, а осторожно продолжал свой путь в виде золотой дорожки до самого конца к возвышению. Но тьма вокруг уже не была такой абсолютной. Теперь редкие, падающие за границу света отблески раскрыли сотни, если не тысячи грозных глаз, которые были разных размеров, цветов, но непременно с вытянутыми зрачками. Владельцы взглядов, поддавшись какому-то известному только им ощущению, сконцентрировались все свое внимание в одиноком черном силуэте, переступившем порог. Клац, клац, клац. Фигура медленно, даже лениво, начала свой путь по созданной светом дорожке. Шаги ее были бесшумны, и только легкий цокот оглашал абсолютную тишину скрытого темнотой зала. Шаг за шагом, фигура двигалась изящно и грациозно, показывая внимательным наблюдателям отточенность, выраженную в даже самом обыкновенном действии, словно тайный смысл, посылаемый всем вокруг. Движения мощных жгутов мышц создавали на покрывающей их шерсти переливы черного цвета, похожие на неукротимые волны. Образ идущего по отмеченной светом тропе передавал чувство монументальности и силы всем, кто наблюдал за ним из темноты помещения. Ближайшие к фигуре разумные могли даже заметить, как от каждого ее движения в разные стороны летели искры. Это был знак превосходства и силы, которые они не видели ранее. К сожалению, гипнотизирующая походка, как и все в этом мире, имеет правило заканчиваться. Фигура наконец-то достигла возвышения и, даже не заметив находящихся рядом ступенек, она сделала несколько быстрых движений и растворилась в пространстве, чтобы в следующее мгновение появиться наверху. Продолжая игнорировать внимание тысяч неизвестных существ, скрывающихся во тьме, силуэт подошел к трибуне, установленной лицом к струящемуся свету. Последние шаги сопровождались пронзительным скрипом закрываемого помещения. Стоило только последним лучам света ламп отразиться в оранжевых вытянутых зрачках, как темнота вокруг пришла в движение. Вспышка, вспышка. В следующее мгновение по всему залу раздались щелчки включаемых прожекторов, которые сразу сконцентрировали весь свой свет на трибуне, раскрывая образ неизвестного. Это оказался обычный на вид черный кот, который, игнорируя бьющие ему в глаза блики ярких вспышек фотокамер, обвел внимательным взглядом присутствующих, но все еще скрытых во тьме, зрителей. В следующую секунду на весь зал прозвучал его громкий и сильный голос, оказавшийся вполне человеческим, но с тяжело скрывающимися рычащими нотками. «Рад вас всех сегодня видеть в этот важный для всей нашей расы день, мяу. Почему он важен? Потому что сегодня мы совершим предначертанное». С нотками властности и торжества начал свою речь черный кот, при этом он говорил размеренно, вкладывая в каждое слово раздираемые его изнутри эмоции. «Мы шли к этому столетиями, десятки нет, сотни поколений наших предков не щадили своих когтей и клыков, чтобы вернуть то, чего мы потеряли тысячи лет назад, той самой почти забытой утопии, которая была у нашей расы, когда каждый из нас был равен по статусу богам, когда каждый из нас мог гордо называть себя частью великого народа, великой нации и великой империи». В ответ ему прозвучали тысячи низких мяуканий, символизирующих единогласное согласие с его словами. Когда жалкие люди ползали в грязи и пытались скрыть свои недостатки частями убитых ими животных, наш гордый народ вовсю познавал тайны этого прекрасного мира. Когда люди научились создавать примитивные орудия труда, мы уже владели собственным языком, письменностью и культурой. Когда люди начали делать первые попытки в сельском хозяйстве, наш народ уже разгадывал секреты мироздания, а предки перевели взгляды с нашего родного мира на просторы необъятной вселенной, начали великий поход. Спокойно договорив приглушенным и уже ставшим трепетным голосом, он снова обвел всех своих слушателей, от которых послышались более громкие, но уже не такие стройные мяуканья, означающие категорическое согласие и бурную поддержку собравшихся. В эпоху расцвета, объединившись, великие мудрецы, при покровительстве нашего бога и величайшего императора, Катиуса Великого, создали врата в новые и неизведанные миры, в которые не ступала лапа ни одного из наших сородичей. Этот мир тоже не стал исключением и очень быстро стал одной из важнейших колоний для нашего народа. Мы, неся тяготы четырехлапых, приобщили людей к цивилизации, показали, а затем и научили их многим знаниям, раньше им недоступным. Мы не просили ничего взамен, только их верности и честного труда. Тон снова изменился, став бархатным, а взгляд расплывчатым, словно рассказчик сам переживает эти момент триумфа из истории собственного народа, которую впитывается многими сородичами с молоком матери. Но в следующее мгновение воскликнув, черный кот гневно воскликнул: «ХС, и где сейчас наш великий народ? Мяу, где великие полководцы, наводящие страх на наших врагов и приводящие к верности наших союзников? Где те великие коты, сражающие драконов, завтракающие левиафанами и ужинающие василисками? Где наши великие коты-архимаги, подчиняющие пространство одной лишь волей? Куда делась та империя, что простиралась не на одну галактику? Где она? Кто-то может ответить мне, куда это все делось?» Черный кот от нахлынувших на него чувств выпустил свои когти и стал одним из них тыкать в толпу, а потом со злости махнул лапой, отчего угол трибуны был срезан и начал медленно сползать под гневными взглядами слушателей. Заведенные, они увидели цель, на которую хотелось бы вымести свой гнев, зародившийся из-за слов оратора. Если бы не уважение к говорившему, тысячи гневно мяукающих существ набросились на бедный кусок древесины, стремясь аннигилировать его. Тук, и только эхо стука упавшего дерева на каменный пол заполнило лишенное каких-либо звуков помещение. Присутствующие коты, услышав вопрос черного собрата, отреагировали по-разному. Кто-то опустил морду, кто-то отвел в сторону задумчивый взгляд, а кто-то смотрел на говорившего со сложными эмоциями в глазах, но никто не остался безразличным, это точно. Все пропало, все забыто, все уничтожено. Не щадя ни своих, ни чужих чувств, стоящий за трибуной кот выкрикивал предложения, которые подобно гвоздям вбивались в их расслабившиеся после хвалебных речей сознание, не готовое к такому насилию над ним. И кто этому виной? Неужели мы или наши предки? Нет, я так не считаю, уверенно проговорил оратор. Нет, духовный фаворит, вот кем он был для собравшихся представителей семейства кошачьих. Его слова лились на плодотворную почву, толпа, достигшая эмоционального пика, готова была выплеснуть все свое негодование на того, на кого укажет их предводитель. Всему виной он, наш великий враг, и вся его еретическая раса. С явным омерзением в голосе проговорил черный кот, отчего его мордашка скривилась, словно его острое обоняние уловило не самый приятный аромат. В ответ со стороны толпы раздалась волна гневного шипения, когда каждый кот, независимо от породы, пола или возраста, показал, как он не любил этих котопротивных существ. Именно они, объявившие нам когда-то войну, убивали мирных котов, уничтожали материальные доказательства наших достижений, рушили нашу культуру, историю и делали все, чтобы во Вселенной не осталось даже упоминания о нас, сравнивали наши миры с Землей, оставляя лишь развалины и миллионы утраченных жизней обычных гражданских. Они коварно сеяли еретические мысли, отравляя умы вассальных нам рас, людей, кри, ксандарианцев. Они даже отвернули от нас когда-то вернейших и первых вассалов нашего рода, скрулов. Чертовы псины убедили их, что те смогут жить без нашего правления и пригляда. Рассказывали сказки, что они способны на что-то великое без нас, ну не глупость. Как вы думаете, уважаемые коты и кошки? Спросил он, и снова из толпы послышались рыки и недовольные мяуканье, полные негодования и поддержки произнесенных слов. Да, мы видим на примере людей, что некогда наши вассалы достигли определенного прогресса, как в естественных, так и в мистических науках, но умеют ли они правильно ими распоряжаться? Загрязняют нашу прекрасную колонию, уничтожают наши охотничьи угодья, открывают двери для иномирных вторжений, кастрируют. Черный кот недовольно покачал головой из стороны в сторону. При империи Мяуре такого не было, тогда каждый живущий в этом мире человек имел хозяина кота, который присматривал за ними и не позволял делать такие котопротивные глупости. И главное, мы не кастрировали их. Последний оратор произнес с бешенством и болью за неудачливых сородичей, получая в ответ аналогичную феерию чувств, но вдруг, словно что-то вспомнив, он растянул свои губы в улыбке, обнажая перед толпой ряды острых и блестящих зубов. Но сегодня все изменится. Братья и сестры, с сегодняшнего дня мы начнем восстанавливать правильный порядок вещей. Наконец, мы официально займем положенное нам всем природой место. Снова обведя толпу притихших и внемлющих каждому его слову, кот взмахнул вверх когтями и громогласно добавил: «Каждый из вас получит собственную землю, рыбу и вассалов. Да они будут вырываться и, возможно, восстанут, но мы, вставшие на путь возрождения, преодолеем все преграды на нашем пути. Вам лишь остается присматривать за братьями нашими меньшими, и не позволять им делать всякие глупости. Толпа покровительственно замурлыкала. Засим я хочу сделать объявление, что в интересах всех присутствующих и неприсутствующих котов и кошек и всего нашего рода, эта страна, а впоследствии весь этот мир будет реорганизован во Вторую империю Мяурия, подняв гордо мордочку, торжественно объявил черный кот. И я верю, что когда-нибудь она станет первой галак, нет первой вселенской империи, МРРР, ТССС. Из толпы послышалось утробное, довольное мурчание вместе со скрежетом тысяч когтей, что сейчас впивались в каменный пол, создавая громкие скрежет и искры по всему залу. Толпа бесновалась, показывая счастье и радость, которая охватила всех присутствующих. «Да здравствует Вторая империя Мяурия!» — взревел с трибуны их духовный лидер, нет, уже император. Будто ожидая этого, включились оставшиеся прожекторы, которые осветили пустую стену, находящуюся за возвышенностью. Впрочем, уже в следующий миг ее покрыли три больших полотна, с изображением символики воссозданного государства, упавшие с потолка. У всех троих был полностью красный фон с белым кругом по центру, в центре которого уже находился черный отпечаток кошачьей лапки. Каждый кот из окружающих трибуну котов вытянул правую лапку вверх и заревел в ответ. «Да здравствует император! Хайль император! Хайль!» – довольно произнес новый император, который внешне походил на обычного черного кота. «Но тени не обманешь, они видят больше, они знают больше, и не прочь поделиться этим знанием с теми, кто способен их понять. Но, если хочет куда более ярких доказательств, то следовало посмотреть в глаза нового императора. Глаза выдавали его с потрохами, в них словно пульсировала и растекалась жидкая лава, в которой был скрыт целый каскад эмоций, но больше всего там было предвкушение. Глава 1. Незыблемым является тот факт, что путь каждого героя и злодея начинается со смерти. Это может быть смерть родных, ставшая небывалым горем для человека и заставившая его встать на путь борьбы против самого страшного для него врага. Или первое убийство, когда он осознает, что нет ничего слаще, чем осознание неизбежной кончины в глазах жертвы и растекающееся тепло ее горячей крови на совершивших страшный грех руках. Начало этой истории тоже не смело бросать вызов канонам, только в этот раз смерть пришла к самому герою. Она подкралась к нему тайно, коварно и незаметно, во сне, пока он лежал в собственной кровати. Неизвестно, что стало причиной стремительного возгорания дома. Неизвестно, знал ли что-то об этом единственный жилец, Павел Котов. К сожалению, он так и не проснулся в ту ночь, чтобы даже задуматься о причине случившейся катастрофы. До самого конца Павел так и не осознал надвигающейся беды. Впрочем, не то чтобы это хоть как-то помогло. Еще до того, как огонь распространился на все помещения, весь дом заполонил углекислый газ. И все же, несмотря на сон, последние моменты жизни отпечатались в его сознании, ярким чувством безнадежности, запахом горящей древесины и плавящейся пластмассы, ощущением, когда с каждым вздохом жизнь покидала его тело, а вдыхаемые им жаркий воздух и дым медленно заполняли дыхательные пути копотью и мельчайшими частичками пепла. В итоге, горячее пламя поглотило его, а чудо не свершилось или свершилось, я умер. Иначе как еще назвать отсутствие тела и темноту? Для того чтобы осознать эту казалось бы сюрреалистичную истину мне понадобилось много времени, не только из-за нежелания принимать данный факт, сколько из-за того полубессознательного состояния, в котором я находился. Сам момент смерти я не помнил, а вот смазанное чувство жара и сильной боли в груди, да, эти ощущения последних мгновений, словно отпечатались в моей душе. Стоит только подумать, как они возвращаются. Все это прямо намекало, что умер я от огня. Скорее всего, произошло отравление угарным газом, иначе, я уверен, мои последние мгновения были бы куда ужаснее. А так, тихо задохнулся в задымленном помещении, я, конечно, хотел бы еще пожить, но лучше так, чем почувствовать себя окорочком на костре. К удивлению, мой путь на этом не закончился. В какой-то момент я осознал, что у меня вновь появилось тело, которое со всех сторон было покрыто чем-то жидким, по плотности похожим на кисель, если верить ощущениям. Учитывая смерть и нынешнее мое состояние, то я сразу же подумал о втором шансе, новой жизни. В голове сразу появились логичные мысли, что я сейчас плод и нахожусь в утробе матери, разумеется, человеческой расы. О других вариантах я как-то и не думал, а зря. Время от времени я терял сознание, иногда чувствуя нерегулярные спазмы, Как я понял, это были важные стадии формирования моего тела и первичного роста организма. Это подтверждало и то, что с каждым разом я мог находиться в сознании значительно дольше по времени. Странное началось, когда во время очередного пробуждения я коснулся чего-то твердого, а затем это стало происходить чаще. Таким нехитрым способом я смог на ощупь определить, что со всех сторон меня окружают крепкие стенки. Заволновавшись, я пытался найти пупок, чтобы опровергнуть панические мысли, но ничего не нашел. Если твердые стенки утробы я еще мог понять, ведь о физиологическом состоянии беременных женщин и размещении внутри плода я знал прискорбно мало, но вот отсутствие такой важной части, как питательная трубка, уже никак. Будет печально, если я какой-нибудь цыпленок в инкубаторе на птицефабрике. Я старался не думать о плохом, но иногда мысли нет-нет, а уходили в минус. В какой-то момент резкие помутнения прекратились, вернув ясность мыслей, а вместе с этим и позитивный настрой. Я чувствовал, как жидкости вокруг меня становилось все меньше, а вот я все еще рос. Это означало, что момент моего рождения был как никогда близок. И вот, во время очередного пробуждения, я понял, что время для моего появления на свет, наконец, пришло. Вновь проснувшись, я почувствовал, что что-то изменилось. Не было привычного ощущения сытости, а окружающие стенки уже не оставляли никакого места для маневра. Умирать с голоду мне не хотелось, поэтому стоило выбираться. Напружившись всем телом, я попытался расколоть яйцо, в котором нахожусь. В который раз дернувшись вперед, я почувствовал надвигающийся потусторонний холод. Я попытался вдохнуть и избавиться от неприятных ощущений в груди, но ничего не получалось. Вместо воздуха мне в рот попал только безвкусная жижа, которая все еще меня покрывала. Буе. Это было гадко, но вкупе с болью из-за потихоньку подступающего удушья, это стимулировало меня активнее дергаться, буквально бороться за жизнь. Треск, треск, треск. И результат себя не заставил долго ждать. За первым, не то треском, не то хрустом окружающей меня скорлупы, ставшей мне теперь смертельной тюрьмой, последовал второй, а затем третий. В конце концов, после следующего толчка, окружающая меня оболочка странного яйца буквально развалилась и расползлась в разные стороны, подарив мне долгожданную свободу. Я бы сказал, что было приятно сделать глоток воздуха полной грудь, но это неправда. Вместе с обжигающим легкие воздухом пришел и сенсорный шок, навалившийся на меня со всех сторон. В первые секунды я чуть не потерял сознание от многообразия запахов, звуков и прочих чувств, но я смог выдержать первый удар, отделавшись тем, что у меня появилась сильная мигрень. Впрочем, благодаря молодому организму, она быстро стала утихать. Как хорошо быть молодым. Сбросив остатки странной мясистой скорлупы со своей головы, я начал осматриваться. И что-то мне местные пейзажи не нравятся. Вокруг был холодный и темный мир, а еще очень размытый. Да, все страньше и страньше. Единственный вопрос, а что делать дальше? Остановитесь. Я хотел было повернуться, но не совладал с управлением собственным телом и в итоге завалился на бок. Я попытался лечь на живот, что оказалось сделать проблематично. Скосив взгляд, я понял, что мои конечности были далеки от привычных мне человеческих. Относительно ровные задние и передние могли изгибаться вперед. Кроме этого парного набора у меня из копчика торчал длинный хвост. Все тело было покрыто мокрыми черными волосками, больше напоминающими редкую шерстку, а перед глазами торчали какие-то белые антенны. Что за черт? Есть подозрение, что я в теле чем-то похожим на кота, да только один нюанс смущает. Когда это коты из яиц стали вылупляться, что я за крокозябра? Подрагивая своими конечностями, я кое-как смог перевернуться и начал потихоньку выползать из остатков моего яйца. Понемногу знакомясь с управлением моими новыми конечностями, я выбрался на теплый и гладкий пол. Получив относительную свободу действий, я начал разминать свое тело, отчего хрящи по всему моему телу трещали только так. Ух, наконец-то, все это время в яйце я даже мог нормально почесаться. Это была какая-то изощренная пытка, то и дело у меня что-то чесалось, достать почесать не мог. Поэтому первое, что я сделал, это начал с наслаждением тереться о края моей бывшей тюрьмы и родильной палаты в одном флаконе. Какой же это кайф! Органы чувств, еще не успев подстроиться под новые реалии, не хотели сразу открывать мне тайны новой жизни. Я, подобно слепому котенку, пытался узнать мир на ощупь, за что сразу же поплатился, когда больно уткнулся носом об еще одно яйцо. Оно было из того же самого удивительного материала, непривычно скользкого и мясистого. Внимательно оглядел, как мог, находку, удивленно покачивая головой. Таких яиц я что-то в прошлой жизни не помню. Мяр. Рефлекторно попытался я не то прорычать, не то промычать, но боль быстро полоснула по горлу. Решаю немного отдохнуть и перевести дыхание. Куда-то идти смысла не было, поэтому я прилег у найденного мной яйца. Кажется, это было верным решением. И так понемногу пропадающий в ушах шум стал казаться менее противным. Обоняние потихоньку приходило в норму. Да и картинка перед глазами с каждой секундой все сильнее проясняется. И что я за зверь такой? Задался я мучающим меня с самого появления в яйце вопросом. Вылупился из странного яйца, имею, как минимум, 5 конечностей. Странный черный пушок покрывает все тело, еще и антенны на носу. Но чем больше думал и прикидывал, тем абсурднее становились варианты, тем более неправдоподобны они были. Но вдруг мое размеренное размышление было прервано новой серией тресков хлопков. Звук исходил от яйца передо мной. В одном месте оно начало разбухать, а затем, подобно кожуре, стенка яйца начала расползаться, местами отваливаясь целыми кусками. Когда она полностью разошлась, я смог взглянуть на своего собрата. К сожалению, окружающая почти беспросветная тень и все еще размытое зрение сильно мешали мне нормально его разглядеть. Набравшись сил, я поднялся на свои подрагивающие конечности и подошел поближе, почти вплотную, чтобы увидеть перед собой котенка. Перед моими глазами предстал свернувшийся в клубочек котенок с чисто белой шерсткой и голубыми глазами, которыми часто-часто моргая, он пытался разобрать в своем окружении. Ня, увидев мою фигуру, он мило мяукнул и завалился в мою сторону. Не знаю как, но рывком он выпал из яйца, удачно приземляясь прямо на мою вялую тушку, отчего мои и так не сильные ноги подкосились. Картина маслом, только родился, а уже придавлен чьим-то мохнатым задом. Шишс. Естественно, ориентируясь на внешний вид, я попытался выразить свое недовольство, зашипев по-кошачьему. Мой хвост, словно понял мое недовольство, башенно стал качаться из стороны в сторону. Выходило так, словно я избиваю им своего собрата-негодяя, давая лещи по его наглой морде, отчего котенок жалобно захныкал и сполз с меня, тем самым, наконец, освобождая меня из плена. Растяпа. Проскрипел я зубами, готовясь укусить его, но увидев его обиженный и наивный взгляд, мгновенно остыл. Вместо того, чтобы обижать невинного котенка, я погладил его своей лапой, выражая заботу. Присмотревшись к своей конечности, я отметил, что она действительно походила на кошачью лапку. Так я стал котом, но почему мы вылупились из яиц? Это какие-то своеобразные, навороченные сверхпродвинутые биологические инкубаторы. Убедившись в своем внешнем виде, я начал выстраивать догадки, исходя из уже имеющихся данных. Параллельно я держал в голове мысль, что бы я сейчас ни надумал, это все равно может кардинально отличаться от действительности, так что не нужно строить преждевременных иллюзий или надежд. Не факт, что я вообще в своем родном мире, а не на каком-нибудь Марсе или космическом корабле в далеком будущем. Не чувствуя вроде бы логичной для этой ситуации паники или замешательства, я был аномально спокоен. Возможно, я эмоционально перегорел, или, как и все коты, просто стал по жизни пофигистом. Закончив размышлять о своем эмоциональном состоянии, я снова начал вертеть своей мордашкой по сторонам. Так как сенсорные органы, особенно глаза, которые стали воспринимать мир еще лучше, я смог разглядеть очертания еще нескольких яиц по сторонам. Они тоже решили не отставать от нас, потихоньку вздуваясь. Трески, хлопки. Их скорлупа трескалась, а на свет один за другим стали появляться мои собратья. Я уже, более или менее, наловчившись ходить на своих лапах, начал подходить, заглядывать и инспектировать каждое яйцо. В ответ, остальные котейки, словно следуя заложенному в них какому-то алгоритму, при моем появлении начинали бросаться на меня. Что за буйное у меня семейство, а, не успели родиться, как уж прыгают на меня. Они что в прошлой жизни были более детенышами чужого из одноименного фильма, откуда только такое поведение. Кстати, ни одному из них не удалось меня повалить подобно первому собрату, который, не понимая, что ему дальше делать, начал преследовать меня по пятам, копируя мои движения. Но так же быстро он потерял к этому энтузиазм и, отколовшись, переключился на наших младшеньких, вовсю обнюхивая их. Кстати, он гораздо быстрее наловчился ходить на лапках, а теперь понтуется этим. ГРР. Проведя инспекцию, я обнаружил, что мы находимся в темной комнате, внутри которой были расположены наши странные мясистые яйца. Вместе с моим яйцом, всего яиц было 6, и 5 из них уже явили миру новых умных и отнюдь не слепых котят, какими мы должны быть в первые дни нашей жизни. Малыши уже начали сами разведывать окружающее нас пространство. Относительно моих собратьев было удивительно то, что каждый из них имел свой уникальный и однообразный цвет шерстки. Еще для меня стало неожиданностью, что я мог распознать пол моих младшеньких только по запаху. Белый с ярко-голубыми глазами, коричневый с темно-карими глазами, и я были котами. Я облегченно выдохнул, когда убедился на свой счет. Рыжая с зелеными глазами и песчаного цвета с серыми были кошками. Ведомый любопытством, я приблизился к единственному невылупившемуся яйцу, которое хоть с запозданием, но тоже начало подавать сигналы. Я с нетерпением присел рядом, ожидая, кто же из него вылупится, и какой цвет шерстки у него или нее будет. Бум, бум. Яйцо начало слабо пульсировать, словно готовясь вот-вот вылупиться, но время шло, а дрожь становилась только слабее, а скорлупа все не хотела расползаться, чтобы явить миру нового нашего собрата. Похоже, детенышу не хватает сил, чтобы выбраться. Догадался я. Конечно, логичнее и естественнее было не вмешиваться и дать новоявленному хищнику самому пройти или провалить естественный отбор. Это было бы милостью в каком-то смысле. Если детеныш не способен вылупиться, то он явно слаб, а значит, даже вылупившись, не факт, что его жизнь будет нормальной, возможно, она будет больше походить на мучение. Хайрер, будь что будет. Решившись, я поднял свой мягкий зад и подошел к яйцу, чтобы впиться когтями в скорлупу и одним движением порвать мясистую оболочку, даря моему собрату доступ к воздуху. Мя. Из образовавшейся после моего вмешательства дырки вылезла серая головка, с такими же серыми глазками. И младшенькая у нас сестра. Спокойно констатировал я, а после несколькими движениями помог ей до конца выбраться из яйца. Она еще не успела выползти, как уже вцепилась в меня своими маленькими коготками и принялась тереться у меня. Видимо, благодарит за спасение. Ой, ну что за телячьи нежности, а? Раздраженно подумал я, но не вырывался, так как не желал ненароком навредить младшенькой, которая по телосложению была самой маленькой из нас, а серая шерстка, с такими же большими серыми глазами только подчеркивали ее слабость и хрупкость. Волей-неволей, а такую хотелось защитить. Ну, все, полежали, и хватит, пора тебе познакомиться с семьей. Хаем, похоже, у них там что-то происходит, подумал я и легонько толкнул младшенькую сестричку своим телом, символизируя, что пора уже отлипнуть, а не висеть, как детеныш коалы. Малышка оказалась понятливой и, нерешительно отцепившись, опустилась на свои лапки. Напоследок она поводила по моей шерстке своей мордочкой, видимо проявляя свою симпатию, и робко двинулась вперед, прижимаясь ко мне. Я же, видя, что она еще не совсем разобралась с управлением, медленно шел, поддерживая кошечку сбоку и страхуя от возможного падения. Пока мы шли к разбушевавшимся котятам, я раздумывал о том, насколько ироничен мир. Павел Котов в новой жизни переродился котом. Хех. Глава 2. Пока я спасал Серую от повторной отправки на перерождение в колесо сансары, мои братья и сестры тоже не сидели без дела. Рыжая, выбравшись из яйца и преодолев уже пройденную мной стадию дезориентации, принялась ненамеренно подражать мне, разминая свои косточки, а после с удовольствием царапая коготками мягкие стенки яйца. И по ее довольной моське могу сказать, что это было достаточно приятным процессом. В итоге увлеклась она настолько, что никак не заметила моего приближения. Я же, подойдя, остановился у нее за спиной и стал с умилением наблюдать за ее действиями. Серая от меня не отставала и тоже внимательно наблюдала за сестрой, за исключением того, что присела чуть дальше и за мной. Причем сделала так, чтобы и обзор был и чтобы в случае какой-либо опасности ее бы защитил старший брат. Разминка рыжей не могла продолжаться долго, и вот, наточив коготки, она покрутила своей длинной шеей, оглядываясь по сторонам, и внезапно увидела нас. Мгновение, и кошка подпрыгивает. Кшисс! Я же чуть сам не закричал в ответ на ее злобное шипение, направленное в основном на меня. Младшенькая, видимо, что-то такое заметила и, поддавшись своей кошачьей сущности, развернулась в прыжке, так еще и обнажила коготки и чуть пригнулась. Она всем видом демонстрировала нам свою готовность драться, хотя для меня это была убийственная мимишность. Возможно, по ее логике, Я должен был испугаться до смерти и сходить под себя, но вопреки ее мнению, только начал смеяться. Сам смех в новом теле звучал как что-то среднее между шипением, мурлыканием и рычанием. Ошеломленная моей реакцией рыжая, так и застыла в угрожающей позе, пока не поняла, что я прямо сейчас не собираюсь ее атаковать. И тут бы ей просто сдать назад, но, видимо, присущая гордость и грация маленького хищника не давала ей так просто отступить. Дерзко выпрямив спину и издав короткое шипение, она на мгновение замерла, готовая отражать мое нападение, но все так же не замечала от меня каких-либо агрессивных действий. Видимо, что-то для себя решив, рыжая решила изменить стратегию и повела головой в сторону, словно она нашла что-то интереснее, чем сидящий напротив ней черный кот, который стал ей вот совсем не интересен. Я на самом деле мог в это поверить, если бы не бросаемые ею в мою сторону частые взгляды, полные кошачьего любопытства. Насмешливо фыркнув себе под нос из-за ее ребячества, я сел на задние лапы и удивительно привычно обвил себя самого по кругу пушистым хвостом, невольно отметив, что очень рад встроенным в это тело инстинктам, да и тем странным инкубаторам, позволившим пропустить стадию слепых котят и сразу после рождения уже не быть полностью беспомощными. Да и тело кота чувствовалось очень привычным и не вызывало никакого ощущения неправильности или чуждости, как, например, хвост, непривычный масштаб зрения и, как мне кажется, возможность изменять масштаб увиденной картинки, повышенная чувствительность обоняния и чувствительность слухового аппарата. Все, что так или иначе недоступно человеку без каких-либо дополнительных инструментов. Поймав себя на этой мысли, я смутился. Уже в который раз я стал смотреть на человечество не как на своих собратьев, а словно на чужой вид. Похоже, правду писали в книгах фантастического жанра, заверяя читателей, что тело, душа и разум взаимосвязаны между собой, и смена чего-то одного непременно влечет за собой изменение других компонентов единой системы. Будучи погруженный в свои мысли, я не заметил, как рыжая снова поплатилась за свою невнимательность, так и не поняв жизненный урок, гласивший постоянная бдительность. Сконцентрировав все свое внимание на мне и скрывающейся за моей спиной серенькой, она, похоже, забыла, что вокруг нас бродят и другие клубочки-мелоты, которые, в отличие от меня, с радостью поиграют с ней, используя коготки и зубки. Клац! Пушистый рыжеватый хвост, отдаленно похожий на лисий, только без белого кончика, был незаметно атакован нашим братом, бурым. Кшрисс! Боль, да и еще в таком чувствительном месте, заставила рыжую забыть про стадию с предупреждающим шипением и сразу направить ярость своих лапок на тупую голову нашего непомерно наглого братца. Пух, пух, пух. Три последовательных удара мягкой лапкой по лбу Бурова не столько причинили ему боль, сколько ошеломили и заставили отпустить хвост сестры. Рыжая сразу воспользовалась этой возможностью и отпрыгнула от него. Приземлившись, она, не переставая яростно шипеть, принялась потирать лапкой свой покусанный и уже обслюнявленный хвостик. Бурый, видимо, не понял, в чем провинился и за что заслужил такое отношение, только окинул ее обиженным взглядом. Вообще, разглядывая сейчас моего брата, его поведение и отличную от остальных внешность, я задумался о нашем родстве. Все же, если взглянуть на серенькую и Бурова, то очень тяжело найти общее между ними. Почему? Так он выглядит не как кот, а как натуральный бурый медвежонок. Мало того, что у него очень густая шерстка и продолговатый нос, так еще и размерами он в полтора раза больше каждого из нас. Впрочем, спасает то, что у него не круглые, а продолговатые зрачки, и только это не дает ошибиться, что передо мной стоит наш собрат, а не залетный медведь. Но все же подленькая мыслишка про эксперименты над животными нет-нет, а проскакивают. Тем временем, нечаянно начавшееся бурым противостояние на этом не закончилось. Рыжая, зло оскалившись, начала обходить своего противника по дуге, желая зайти ему за спину. Тот же сравнил свои размеры и сеструхи, которая была значительно меньше, недоуменно качнул головой. Увидев собственное преимущество в размерах, он немного привстал и окинул сестру уже высокомерным взглядом, словно говоря противнице: «Попробуй, если посмеешь». Зрачки рыжей сузились до уровня тонкой иглы, показывая, что она его поняла. В итоге она не стала атаковать, а наоборот, пригнувшись, отступила, демонстрируя брату, что он победил в их противостоянии. Я стоял в стороне, поэтому легко заметил, что, несмотря на демонстративный проигрыш, ее глаза хитро блестели. Неужели Рыжик что-то задумала? Следующие действия кошечки только подтвердили мои опасения. Пока Бурый радовался иллюзорной победе и выбирал следующую цель своего буллинга, Рыжая, быстро скрывшись из его поля зрения, с игривым оскалом отошла к яйцу, которое затем обошла и, оказавшись за спиной недавнего победителя, изготовилась для прыжка. Братец же в это время демонстративно, и зазывая бросить ему вызов, размахивал своим хвостом, поэтому я ни капельки не удивился, когда первым объектом для мести стал его хвост. Клац! За уже привычным звуком укуса последовал уже не менее привычное шипение, но в этот раз роли поменялись. Бурый, изогнувшись, хотел приласкать наглеца, неожиданно напавшего на него своей лапой, да только на половине маневра запутался в собственных лапах и свалился на бок. Не в силах наблюдать за этим цирком, я с легким ощущением стыда прикрыл глаза лапой. Наш толстячок оправдал свое первое впечатление, я такого косолапого кота еще никогда не встречал. Рыжая, воспользовавшись тем, что ее противник повален и ошеломлен, отпустила его хвост и начала серию беспрерывных ударов лапками по его мохнатой голове. Но косолапый не был бы косолапым, если бы это его заставило сдаться. Отойдя от первых потрясений, он решил на нее навалиться. Ход мыслей Бурова был понятен и прост. Масса – это сила. Сила – это победа. И так бы все закончилось, если бы к заварушке не ринулась ястребом белая тень. Белый котенок с хищным оскалом запрыгнул на борющуюся парочку. Сторону он долго не выбирал и уже через мгновение вцепился в один из пушистых бочков более массивного собрата, тем самым не давая брату задавить рыжую. И дальше начался натуральный бой без правил, в котором участвовали рыжая, бурый и белый. Они быстро сплелись в клубок из тела и стали драться, иногда шипя от боли. Из клубка время от времени вылетал кто-то из них, но через несколько секунд, потраченных на приход в себя, они снова возвращались туда, откуда и вылетели. Наблюдать вместе с Серой, находясь в сторонке, за натуральными гладиаторскими боями, что устроили мои сородичи, было интересно и познавательно. Недаром мастера, как древних, так и относительно новых боевых искусств, сходились во мнении, что ничто не раскрывает характер и стиль мышления разумного лучше, чем грубая и прямая схватка с ним. Думаю, к нам это тоже в полной мере относится. Вот и из увиденного я могу приблизительно определить характер моих сородичей. Рыжая, хитрая и игривая задница, не стесняющаяся атаковать в спину, даже спасителя белого, который так-то ее спас от неминуемого поражения, умело компенсирует свою меньшую силу и массу, ловкостью и смекалкой. Тип личности – лиса. Бурый, настоящий косолапый, как по внешним данным, так и по характеру. Он сильный, смелый, не глупый, но неуклюжий и импульсивный, а самое главное – самоуверенный. Тип личности – однозначно, медведь. Белый, похоже, самый проблемный из моих новых родственников. Какой-то безбашенный, смелый и непоседливый кот, готовый на все, кроме голодовки. Тип личности неоднозначный, хаосист-анархист. Но также я увидел несколько странностей, конечно, опуская уже известные с нашим рождением, нашим местонахождением, да и вообще всем. Короче, мы походу действительно какие-то модифицированные животные. Уж больно сила, ловкость, стойкость и интеллект, показанные котятами, несопоставимы даже со взрослыми котами моего прошлого. Что говорить, если однажды белого отправили в полет и он своей тушкой снес два яйца, попутно разбивая их на куски, а уже через секунду, белый котенок, будто ничего не случилось, несся назад. И пока я отрешенно переваривал полученную информацию, а Серая с любопытством наблюдала весь этот балаган, мы упустили одну маленькую, но очень важную деталь, а где собственно шестой член нашей семейки. Вот только эта маленькая деталь о нас не забыла. Песчаная, демонстрируя недюжие спокойствие и небывалую расчетливость, вернулась к своему яйцу и забралась на него, используя его как возвышенность. Она наблюдала за нами своим обманчиво сонным взглядом. Она, как и я, не спешила вмешиваться, а лишь спокойно изучала нас, пока мы не обратили на нее внимания. В основном ее заметил я, но проследив за моим взглядом, ее обнаружила и младшенькая. Поняв, что ее заметили, песочек решила действовать. Легонько спрыгнув со своей башни, она не спеша запрыгнула на другое яйцо, находившееся поближе к нам. И хоть до конца она не понимала, что такое гравитация, но кошечка быстро догадалась, что атака с высоты будет сильнее. Я в очередной раз отвлекся на клубок из тройки дерущихся, как она набросилась на меня. Бам! Почувствовав, как что-то в меня врезалось из слепой зоны, я, не имея возможности устоять, покатился по направлению удара, но последовавший за этим укус за бок мне не понравился, очень не понравился. Пускай зубки у молодой кошечки не нанесли мне никаких серьезных травм, но это, черт возьми, было очень больно. Все, достали, пора пояснить этим бокогрызам политику партии. Клац, никаких попыток защититься или ударить, как это делала рыжая, мягкими подушечками лапок, только беспощадная атака. Ну что поделать, такой уж у меня характер. В обычное время я как кот, пофигист и тихоня, но стоит только меня кому-то обидеть или разозлить, как я мигом превращаюсь в стихийное бедствие, всеобъемлющее и беспощадное. Песчаная это быстро ощутила на себе. Прикрыв глаза, тем самым защищая их и игнорируя боль, я впился в нее всеми доступными и непредназначенными конечностями. Песчаная, почувствовав мой настрой, быстро изменила тактику и попыталась вырваться. Хотела ретироваться, но кто же ей позволит? Перепутавшись с ней в клубок, подобно нашим сородичам, под взглядом паникующей серой, мы начали бороться. Я плавно и беспощадно начал подавлять песочек, уменьшая количество доступных ей маневров и ударяя в одни и те же места. Так продолжалось, пока обессиленная котейка не была придавлена к полу, а я, злобно шипя, не приблизил свою пасть к ее расширившимся в панике зрачкам, всем видом давая ей понять, что либо она сдается, либо мы продолжаем. Но она и не думала сдаваться, чем вызывала у меня уважение. Чуть прижав ее, я решил выписать ей несколько профилактических и напустивших тумаков. Было немного неудобно, но я все же схватил ее за голову и принялся вбивать ее авантюрную мордочку в пол. Бил и бил, пока она не сдалась окончательно, но так оказалось, что мы переместились впритык к другим драчунам, и я, подавшись своему праведному гневу, пошел разбираться и с ними. Первая из клубка я выцепил рыжую. Ее я сразу придавил к земле, пока она не смирилась и не сдалась под моим напором, давая понять, что она проиграла. Но я знаю эту лису, меня так просто не провести. Поэтому я впился когтями ей в загривок и приблизил свои глаза к ее, намекая, чтоб без всяких глупостей. Видимо, я был достаточно убедительным, раз она проглотила ком, нервно сглотнув и отводя от меня свои глазки. Поняв, что со мной такой же трюк, как с бурым, не прокатит, она в конечном итоге затихла, окончательно признавая мою победу. Белого и бурого удалось успокоить гораздо быстрее, чем рыжую, они и так потеряли все свои силы, потратив их на драку друг с другом и уже не имели возможности противостоять мне. И вот, разобравшись со всеми нарушителями спокойствия, я встал перед ними, возвышаясь и свысока смотря на прижавшиеся к земле и с опаской наблюдающие за мной четыре тушки, спятые у меня под боком, видел, что они наконец-то осознали, что со старшим братом спорить неправильно, а еще и больно. Я уже хотел отвернуться от них, как вдруг и без того сдавшиеся и признавшие поражение коты еще сильнее стушевались и начали тихонько ползти назад, посматривая на меня. Странно, что это с ними. Неужели осознали мое величие в полной мере? Мысленно проворчал, но внутренне тешась их поведением. Нет, они смотрят не на меня, а на что-то за мной. Параллельно с осознанием причины их странного поведения, я медленно повернул свою голову, чтобы наткнуться на шерстяную стену передо мной. Нет, это не стена. Подняв взгляд вверх, я увидел два огромных глаза, с любопытством смотревших прямо на меня. Глава 3. На мгновение весь мой взор и разум заполонило изображение этих двух огромных сверкающих и блестящих глаз. «Ох, мамочки!» – мысленно выкрикнул я, смотря на огромную кошку, возвышающуюся надо мной. Она не внушала ужаса и от нее не чувствовалось никакой опасности. Большая кошка просто сидела и смотрела на нас, переводя взгляд с одного на другого и так по кругу. По крайней мере, так это могло выглядеть для постороннего, но внутри меня охватил неизвестный трепет. Инстинкты мне подсказывали, что стоящая передо мной кошка – наша биологическая мать, и в то же время они не сигналили, что рядом с ней мы, котята, в безопасности и нам нечего бояться, скорее наоборот. Все внутреннее естество говорило о присутствии альфа-хищника. Отведя свои глаза от ее тяжелого взгляда, я маленькими шажками начал отступать, чувствуя, как мое дыхание стало тяжелым, а слюна вязкой. Все тело одревенело, а кровь стала нестись по сосудам, как сумасшедшая из-за переполняющего ее адреналина. Нет, я не боялся этой неизвестной кошки, оказавшейся неизвестно как посреди герметичной комнаты, в которой родились мы, неизвестные суперкотики. Ну только чуть-чуть, я просто пытаюсь увеличить свои шансы, если вдруг придется с ней сражаться, да именно так, именно поэтому я и отхожу, чтобы она сразу меня не сцапала. Делаю очередной шаг и чувствую, как ко мне прижимается маленький, дрожащий всем телом комок, словно давая понять, что не я один тут такой параноик, да и другие мои родственнички не собирались, подпрыгивая, бежать к кошке, видимо ощущая от нее то же самое, что и я. Внимательно осмотрев каждого из нас, она, обойдя нас по кругу, вернулась на прежнее место, присев на задние лапы и снова впившись в меня своим внимательным взглядом, еще сильнее сузив зрачки. Холод, похожий на тот, когда мне стало не хватать воздуха, снова начал покрывать меня. Я почувствовал, как высший хищник присматривается ко мне, решая, что со мной делать. Появившаяся в голове ассоциация, приравнивающая меня к роли добычи, привела к тому, что несмотря на страх, во мне начал разгораться огонь гнева, только теперь в нос ударил далекий терпкий запах пепла. Словно горечь, от пришедшего ко мне осознания сжигалась в огне негодования, только сильнее подпитывая его. Противостоя внутреннему желанию склониться перед более сильным хищником, я заставил себя встать в полный рост перед нависшей над нами и, казалось, в тот миг ставшей в несколько раз выше хищницы, а затем максимально высоко поднять голову и гордо взглянуть на кошку. Я с вызовом посмотрел ей прямо в глаза. Уж если меня собираются здесь убивать, то как минимум я умру с высоко поднятой головой. Хм, из ниоткуда послышался заинтересованный хмык. Но, учитывая переполняющие меня эмоции и давящие на мозги инстинкты, я просто списал это на галлюцинацию. Еще немного посмотрев, кошка начала наступать на нас. Неторопливо поднявшись, она принялась приближаться к нам, иногда принюхиваясь. Ее шаги не были громкими, чтобы звучать угрожающе, и она не шипела, просто молча приближалась к нам. Правда, пока было непонятно, что она собирается делать. Эр-эр-эр, не выдержав напряжения неизвестности, я неожиданно для себя натурально рыкнул и прыгнул на нее. Причем, это было так быстро, что был поражен, так как никак не ожидал от себя подобной скорости, не свойственной для существ моего вида. Не знаю, мой неожиданный бросок или скорость на это повлияли, но я не слабо ошеломил ее. Удивленная таким поворотом, кошка сразу же сбилась с ритма, тем самым давая мне возможность вцепиться своими клыками в ее лапу. Тишина. Шевеля челюстью по ее конечности и не в состоянии прокусить прочную шкуру, я почувствовал на себе изумленный взгляд кошки. Лгу, не только ее, но и еще 5 странных взглядов я чувствовал на своей спине. Мда, кажется, я что-то делаю не так. Вдруг кошка подняла свою лапу в воздух и меня вместе с ней и теперь смущенно наблюдала за мной, а я, так и не разжимая челюсть, висел на лапе и не знал, куда себя деть. Приблизив мою тушку к своим глазам, отчего наши взгляды снова встретились, между нами возникла неловкая пауза. Моргнув, она недовольно фыркнула и замахала своей лапой, пытаясь сбросить меня. Сначала ей это не удавалось, но затем она грозно шикнула на меня, отчего я рефлекторно разжал челюсти. Учитывая, что махать лапой она не перестала, меня ждало не простое падение, а полет. Бум! Который быстро был прерван металлической стеной, которая оказалась не такой гладкой, как я думал. Она была с какими-то небольшими впадинами, я это всем своим позвоночником почувствовал, пока скользил по ней вниз. Это было неожиданно. Мяу, снова я услышал странный женский голос, содержавший в себе рычащие нотки, дававшие понять, что говорит не человек, да еще и это мяу в конце. Нет, я рада, что у меня сильное потомство, но все же сразу нападать на меня, это какой-то перебор. Надеюсь, он единственный такой буйный, а то как-то воспитывать 6 таких негодяев, это как-то. Бррр, на последних словах кошку даже передернуло, и она смерила уже всех нас робким и в чем-то опасливым взглядом, как будто мы самые страшные в комнате и теперь ее пугаем. Я же, услышав вторую реплику и убедившись, откуда именно исходит голос, аж перестал потирать свою задницу, которую больно ударил при приземлении, и начал тупо пялиться на кошку-телепатку. Она же в это время начала осматривать место моего недоукуса и кидать в мою сторону странные взгляды. И тут серая подбежала ко мне и принялась меня осматривать, а как не увидела травм, начала утешать, ластясь своей мордашкой о мою. Какое милое дитя! Я даже рефлекторно погладил ее по голове, благодаря за беспокойство, а в то же время внутри меня возрастало непонимание. Неужели я в другом мире? Мире, где коты вылупляются из яиц, являются телепатами и похожи сверхсуществами, и я явлюсь одним из них, Да и что это за место? Мы что, на космическом корабле? Думаю, будь я в аниме, так у меня над головой вырос целый ряд вопросительных знаков, но чего нет, того нет. Не имея сил как-то повлиять на происходящее, я с трудом, но заставил себя отложить все эти вопросы в сторону, а пока решил плыть по течению. Надо сначала хоть что-то узнать о происходящем вокруг, а уже потом задавать вопросы. Нужно говорить, что атмосфера, где бы мы ни были, изменилась кардинально после моего отчаянного нападения. Но в конце концов от непонятного напряжения не осталось и следа, только какая-то неловкая атмосфера, которая снова была нарушена кошкой. ГМ, привлекая все внимание к себе, она заговорила, за мной, и, не дожидаясь нашей реакции, она развернулась и подошла к одной из стен, где со вздохом посмотрела на выпирающую из стены полку. После чего под нашими непонимающими взглядами, она запрыгнула на полку и, уткнувшись носом в, казалось, пустую стену, запустила какой-то механизм. В том месте, в которое уткнулась кошка, засветился белый квадрат, а потолок, до этого излучавший слабый белый свет, засиял еще ярче. Откуда-то сверху послышался механический голос. «Сканирование отпечатка носа. Подтверждено. Агент 8 го уровня, Гуся. Доступ разрешен. Это искусственный интеллект или просто оповещение? ХМ, а что за агенты и уровни?» «Звучит, конечно, круто, но все становится только страньше и страньше». Принял я к сведению новую информацию вполне спокойно. Все же после необычного перерождения и кошки-телепатки мой лимит потрясений на сегодня исчерпан. Под нашими взглядами стена, оказавшаяся и по совместительству дверью, начала отъезжать в сторону, запустив в комнату еще больше естественного света с другой стороны, отчего, не готовые к подобному, мы начали жмуриться. Но быстро придя в себя, котята, все без исключения, последовали за странной кошкой по имени Гуся. Я же, увидев, что дверь плавно начала закрываться назад, тоже ускорился, не желая оказаться забытым. Пролетев дверную арку, я ожидал увидеть многое, от коридора космического корабля или космической станции до города будущего, построенного расой умных котообразных инопланетян, но не думал, что предо мной предстанет пентхаус, обычный такой и вполне привычный для моего прошлого мира. Сдаюсь, я уже ничего не понимаю, потеряв даже след логики. Я, уподобившись своим собратьям, начал осматривать вполне человеческую квартиру, набитую мебелью, предназначенной для кого-то с гуманоидным строением тела. Всюду был дизайн и техника, неотличимые от тех, что я видел в своей прошлой жизни. Было видно, что вокруг полный хай-тек, но это лишь сильнее увеличивало сходство с прошлым миром, где на подобное как раз была мода. Да и виднеющаяся через широкие панорамные окна архитектура городской застройки была вполне знакома. Повернув назад, я увидел, что на месте двери, откуда мы вышли, сейчас находился книжный шкаф. Очень интересно. Мья, привлекла мое внимание серая, увидев, что я отстал. Сестричка не знала, куда деваться, остаться со мной или бежать за остальной частью нашей странной семейки. Решив не усложнять жизнь котейке, я посеменил, догоняя остальную часть семейства, которая как раз завернула за угол. Выбежав из, как я понял, зала, мы, пройдя некоторое время по коридору, обставленному какой-то дизайнерской отделкой, попали на кухню. Там нас уже ждала кошка, бросая в нашу сторону ироничные взгляды. Рядом с ней был холодильник, у открытой дверцы которого на земле валялись 6 нетронутых тушек. Они были больше бройлера, скорее всего, это индейки. Невзирая на скачущих вокруг птиц юных представителей семейства кошачьих, мать не позволяла никому из братьев и сестер притронуться к ним, очевидно ожидая нас. Убедившись, что мы все здесь, она наконец отошла от индейк, напоследок бросив: «Ешьте, нам не стоило это повторять дважды». Мы бросились к холодным тушкам. Когда мой разум осознал, что еда больше, чем мы сами в несколько раз, то он решил не обращать на это внимания, так как резко проявившийся голод был намного сильнее. Так что всякие мысли об отвращении, которое может возникнуть из-за необходимости есть сырое мясо, были немедленно подавлены урчанием в животе и приятным запахом охлажденной индейки. Подобно варвару, я вцепился в грудину моей индейки, разрывая тонкую кожицу своими зубами и помогая себе когтями. Под силой моих когтей мясо быстро сдалось и позволило мне оторвать кусок, который я сразу принялся проглатывать, даже не жуя. Но даже так, я почувствовал настоящее наслаждение. Затем последовал еще один кусок этого вкусного и невероятно сочного мяса. И каким же вкусным оно оказалось. Отрывая кусок за куском, я никак не мог насытиться, не знаю, или это из-за голода, или из-за уникальных вкусовых рецепторов, но я никогда бы не думал, что сырое мясо может мне так понравиться. Это как сочный стейк с кровью и молочный коктейль, такой необычный вкус. Я насколько увлекся, что не сразу заметил одну странность. На кухне осталась только одна тушка индейки, моя. Остатков не было, даже костей от них, лишь небольшие лужицы из-под растаявшего льда, которые доказывали, что это не сбой матрицы и мне не померещилось. В то же время мои сородичи, включая серую с полными блаженства мордочками, лежали пузиками кверху, облизываясь, и только кошка странно на меня смотрела. Это уже становится какой-то традицией, кисло заметил я, все так же не понимая, куда делись остальные тушки и что я снова делаю не так. Эх, все нужно объяснять, сказала наконец кошка с раздраженно благожелательным тоном и, обойдя меня, она, не стесняясь, наступила на мой хвост. От неожиданности я зашипел: «Кси», но тут случилось неожиданное. Стоило мне открыть рот, как из моего рта полезли, черви. Нет, это были щупальца, и я их чувствовал, как родные. Подавшись рефлексом, они схватили кусок мяса и затолкали мне в пасть, где сами потом и скрылись. Произошедшее заставило меня забыть о боли в хвосте и в ужасе схватиться за морду лапками. Чуть придя в себя, я шокированно смотрел на свой нос. «Ёпт-мяю-мяю-ать!» – выругался я в голос. «Батя мой Дэвид Джонс, дед мой Ктулху!» И уже мысленно причитал, не успев понять и принять, что у меня и как вылезло из пасти, но уже заранее я начал перечислять возможных предков. Как-то резко мое перерождение и кошка-телепатка уступили первое место вылезшим из меня щупальцам. Кстати, о кошке. Скосив взгляд, я увидел не только наблюдающую за моей реакцией и по-доброму смеющуюся мать, но и удивленно смотрящих на меня собратьев, не видящих ничего странного в дополнительных внутренних органах, тем самым намекая, что они тоже ими не обделены. Я стал уже серьезно прикидывать корень такого бонуса, то есть нашего возможного отца, что, спарившись с этой кошкой, дал возможность появлению меня, нет нас, непонятных хренотений с обликом кота и такой же непонятной, но явно членистоногой начинкой. Мысль как-то сама собой соскользнула в сторону биологии, а затем и анатомии, что и заставило меня представить свой внутренний мир. Несколько мгновений подобных размышлений и от представленного я почувствовал, как меня начало тошнить, а что-то внутри меня просится наружу. Бе, и что-то реально вылетело. Перед моим носом упал целый скелет индейки, без единого куска мяса, но с явными следами от зубов, потертости по всей поверхности. Вот это у меня метаболизм, зубастый такой. Не их, кошка была совсем не удивлена моей начинке, только устало зевнула в лапку и направилась на выход, напоследок проговорив: «Как устанете, идите на мой запах, но не смейте будить меня, мя». Глава 4. «Как встанете, идите на мой запах, но не смейте будить меня». Сказав это, она скрылась с глаз долой. Вот это пофигизм, вот это вера в нас. Несколько блекло и скорее для приличия удивился я, уже давно утратив ту нить логики и рациональности, которая, похоже, в этом мире своя, очень странная и непонятная. Только не понимаю, почему она так беззаботно оставляет нас одних, разве матери так поступают? Вот упадет на кого-то из нас этот металлический стульчик и все хана котенку. Хотя, почему бы и нет, сразу вспоминается наша первая драка, а затем и мой полет в стену. Обычные котята уже давно бы сыграли в ящик, а нам хоть бы хны. Думаю, с нашей силушкой и пищеварительной системой этот стульчик скорее станет хорошим шансом восстановить запас железа в организме, чем угрозой, способной нанести травмы. Хе-хе, мои братья и сестры, чуть отдохнув после сытного завтрака, снова перешли в стадию шила в попе. Зырк-зырк, словно по команде, каждого из них почти одновременно охватил прилив бодрости, и они стали смотреть то друг на друга, то на окружающие нас предметы интерьера, за которые легко может зацепиться взгляд. И все мордочки такие сделали, поди угадай, что эти маленькие электровеники задумали. Похоже, придя к какому-то молчаливому соглашению, каждый из них перевернулся на свои лапки, а затем они начали мало-помалу расползаться в разные стороны, с любопытством разглядывая разные приблуды на кухне. Не удивлюсь, когда они решат попробовать все, что попадется на зуб, а в нашем случае клык. Так делают все дети, особенно маленькие, когда только появились зубки, а тут вообще монстры в милом обличии. Стоит отметить, что, как и остальная жилплощадь, Кухня выглядела дорого-богато. У стены была красивая глянцевая мебель с различными встроенными кухонными приборами, что только сильнее подчеркивало футуристический стиль квартиры. Поверхности привлекательно поблескивали отполированным металлом. Ух, думаю, на такой кухне и известные шеф-повара не были бы против потрудиться. Я же тоже решил, что время расставляет все точки над «и», поэтому незаметно выскользнул из кухни, давая мелким и себе одновременно побыть в одиночестве. Ловко переступая своими лапами по деревянному полу, я, не останавливаясь, побежал обратно по коридору. Когда вышли из комнаты, в которой родились, мы оказались в просторном зале с панорамными окнами. Сейчас вид из окна, наверное, один из немногих способов узнать побольше о том мире, где я оказался. Быстро добравшись, я сразу прильнул своей мордашкой к стеклу, чтобы увидеть вполне привычный человеческий мегаполис 21 века. Передо мной предстала невероятно красивая панорама города, и я невольно залюбовался ею. Чуть придя в себя, я стал более внимательно разглядывать открывшуюся передо мной картину. Ну, самое первое, что бросалось в глаза, так это огромное количество многоэтажных зданий, которые как группа поддержки кучковались вокруг одного или группы небоскребов, устремляющиеся в небеса. Если опустить глаза ниже, к земле, то можно увидеть целые сети дорог, по которым тут и там курсируют яркие и не совсем машины, а рядом с ними, прижатые тротуарами к зданиям, двигались многочисленные толпы людей. Рассматривая такой привычный для меня город с очень непривычной для моей прошлой жизни высоты, я все больше убеждался, что нахожусь на родной планете, Земле, являющейся третьей планетой от Солнца.